Глава 4. По пыльной дороге неспешно шел широколицый, темноволосый, высокий, два аршина три вершка, человек средних лет. Случайный и проницательный встречный, которого не было, наверное, отметил бы острые, чуть прищуренные глаза в сочетании с уверенным видом и сделал бы вывод, что незнакомец вполне мог быть морским офицером. Правда, тут же этот отсутствующий встречный мог бы усомниться в собственной проницательности из-за гладкой выбритости лица неизвестного, так как по тогдашней моде некая растительность на лице полагалась едва ли не обязательной. И тут же этот склонный к анализу зритель просто обязан был сам себя поправить. Несомненно, мужчина был флотским лейтенантом, ибо он был в форменной одежде с соответствующими знаками различия. Вышеописанный моряк, которого звали Владимир Николаевич Симаков, пребывал в хмуром настроении. И развеять это состояние духа не могла даже пешая прогулка, которую этот достойный офицер предпринял именно с целью обрести душевное спокойствие. Дело было не в том, что надвигалась война, а флот не был к ней готов, несмотря на победные реляции. Причина ипохондрии заключалась даже не в том, что Симакова не хотели слушать те, кто принимал решение. В конце концов, начальники в высоких чинах знают лучше рядовых лейтенантов. Дело было в самом офицере, который, будучи в хорошем смысле слова карьеристом, прекрасно осознавал, что именно карьера ему не светит. Предстоящая война грозила оказаться отнюдь не победоносной для родного флота. И он, Симаков, не только не сделал ничего толкового в пользу флота, но и не представлял, что можно сделать. В результате бездарно прожил 31 год. Как раз сегодня январский холодный ветер практически стих. Лейтенант брел по пыльной дороге, бездумно пиная носком форменной обуви мелкие камушки, когда глаза ему резанула картина, которой быть не могло. На его пути стояли две необычные личности. Симаков был наблюдателен и сразу же ухватил взглядом все особенности парочки. Ближе к лейтенанту находилась молодая женщина со странной внешностью и странно одетая. «Татарка», — подумал лейтенант, но тут же отверг эту мысль. Лицо и вправду наводило на ассоциации с волжскими татарами, но было все же чуть-чуть не таким. Одежда точно была не рядовой. Широкий, но не особо длинный темно-серый плащ, похоже, не из дешевых, с яркой желтой лентой вдоль подола. Голову прикрывал капюшон. Все ясно, мода тут и близко не проходила. На пальцах колец не было. Выходит, не замужняя? Цепкий взгляд лейтенанта скользнул по сапожкам из явно дорогой кожи, к тому же с серебряными пряжками. Не крестьянка, это точно. И не торгового сословия. А кто? Чуть позади дамы красовался тип куда более странного вида. Умное лицо, тоже с несколько азиатским оттенком, хотя и менее ярко выраженным. Отчетливая военная выправка. Что-то вроде кафтана с роговыми пуговицами, штаны хорошего сукна, заправленные в сапоги. На голове нечто похожее на картуз с козырьком. На бедре кобура с крохотным пистолетом. А главное, жесткие и быстрые глаза головореза, не из последних. Охранник? Нет, скорее офицер. Но почему-то опасностью от него не веяло. Незнакомка улыбнулась. «Здравствуйте», — произнесла она по-русски, но с заметным иностранным акцентом. «Позвольте представиться, меня зовут Мариэла, а это лейтенант Малах. В данный момент он мой телохранитель». Акцент на татарский не походил ни в какой мере, а равно на английский, германский или французский. Впрочем, «Кафает вас иси?» «Что вы здесь делаете?» Почему-то лейтенант решил попробовать сначала французский язык. Эти двое переглянулись, дама пожала плечиками и ответила по-русски. «Извините, этот язык нам не знаком». Попытки с немецким и английским языками также ни к чему не привели. Тогда моряк решил действовать последовательно. «Лейтенант Российского императорского флота Владимир Николаевич Симаков. Честь имею. Могу я поинтересоваться целью вашего здесь пребывания?» Оба обитателя Мариэлы про себя отметили, что хотя слова понятны, но фразы местный житель строит чуть непривычно. Молодая дама отвечала без запинки. «Мы двое, а также наши спутники, их трое. Путешественники и прибыли издалека. Мы разыскиваем человека, родной язык которого русский». К этому моменту моряк уже определился. Пока что фактов маловато для того, чтобы поверить или не поверить. Надо просто вести беседу и запоминать сказанное. И он начал это делать. «Для облегчения разговора не подскажете ли, как вас правильно величать, сударыня? И вас, милостивый государь?» Лейтенант рассчитывал узнать что-то о незнакомцах через титулы и звания, если таковые откроются. «Это просто. В наших краях, обращаясь к офицерам, обычно говорят «сударь» с прибавлением чина. Что до меня, то ввиду моего магистерского ранга ко мне обычно обращаются весьма почтенные. Впрочем, в неофициальной обстановке у нас принято называть друг друга просто по имени. Мы против этого возражать не будем. А как у вас? Магистр, выходит, у этой барышни высшее образование. Откуда? Вообще-то у нас обычное обращение «господин» и «госпожа». Пожалуй, меня вы можете звать по имени, Владимир. Также допустимо «господин лейтенант». Позвольте узнать, из какой страны вы прибыли? Этот поворот беседы был предусмотрен. Маг жизни достал из кармана плаща фонарь-амулет, кристалл кварца в серебряной оправе. Если я ее назову, то вы мне сразу не поверите. Сначала я попробую вам кое-что показать. Вот, смотрите. Я нажимаю сюда. Яркий свет был отлично виден даже в солнечный день. Это было неожиданно и не отвечало на вопрос. Вы можете взять наш фонарь и оглядеть его со всех сторон. Зрелище было совсем нетривиально. Прозрачный кристалл с красивой огранкой, название его лейтенант не знал, величиной чуть меньше большого пальца, закрепленной в серебряной пластинке с непонятными значками. Симаков повертел фонарь в руке, несколько раз включил и выключил, убедился, что светит он превосходно, а принцип действия совершенно непонятен. Но флотский офицер имел вполне достойное образование и потому не собирался сдаваться. «Что это за кристалл?» «Кварц». «Кварц?» — переспросил моряк с немецким произношением. «А, помню, по-русски горный хрусталь. Как же он работает, если не секрет?» «Секрета нет, это магический фонарь». Разумеется, на этот раз были все основания не верить. «И прибыл он вместе с нами из мира, в котором магия существует. В вашем мире она отсутствует». Симаков добродушно улыбнулся. «Прошу извинить меня за недоверие, господа, но вы говорите невероятные вещи, прямо сказки какие-то. Насчет существования магии позвольте усомниться. В мире, где колдуют волшебники, должно быть и магическое оружие. А вы, сударь Малах, носите пистолет». «Если позволите, обращение сударь используется лишь в сочетании с чином, но не с именем», — поправила дама. «Ваше недоверие я постараюсь рассеять. Малах, покажи господину Владимиру пистолет». Иностранец вынул оружие столь легким и привычным движением, что лейтенант Симаков не усомнился, человек по этой части опытен. Пистолетик, на взгляд знатока, а моряк к невеждам себя не причислял, отличался странностью конструкции. Удивительно тонкостенный ствол небольшого калибра. Массивная рукоять, по всей видимости, должна хорошо лежать в ладони. Никаких украшений. Полное отсутствие кремня и иных запальных приспособлений. Владелец оружия нажал защелку у основания рукояти, и на ладонь выскочила удлиненная коробочка. «Это называется магазин. В нем пули», — пояснил Малах. 14 штук. Вот это затвор. При выстреле он отходит назад, пружина в магазине передвигает очередную пулю, а затвор на обратном ходу досылает ее в ствол». «Позвольте, но куда же насыпать порох?» «А что такое порох?» Вот этот вопрос добил Симакова. Он уже понял, что порох насыпать просто некуда, а теперь появилась леденящая ясность, что эти люди не знают о порохе просто потому, что он им не нужен. Уже осознавая бесполезность объяснений, моряк все же попытался их дать. Протянул он, пытаясь подобрать самые простые слова. «Такой порошок, он должен насыпаться сюда. Потом его поджигают, он сгорает почти мгновенно. При сгорании образуется плотный дым, который выталкивает пулю из ствола». Лицо Малаха оживилось. «А, понимаю. Очень интересное решение. Вы при случае не откажете показать мне и нашим магам ваши пистолеты?» «Простите, как это вашим магам?» «Так вы подумали, что я маг. К сожалению, у меня таких способностей нет, а вот Мариэлла, легкий поклон, настоящий маг с образованием». «Магистр магии жизни и разума Мариэлла Рия, к вашим услугам». Молодая дама сделала подобие реверанса. Симаков почувствовал, что тонет. Даже моряку это не в радость, и он попытался как-то упорядочить информацию. «Если не возражаете, закончим с пистолетом». «О, пожалуйста! В нем пулю выталкивает магический кристалл, он внутри, вот здесь. Его емкости хватает на 1500 выстрелов». Голова у моряка шла кругом. Он, забыв о светских приличиях, только и успевал спрашивать. «А этот кристалл дорогой? А когда емкость кончается, заменять надо? А вы можете его зарядить? А кто может? Из чего пули делаются? Из свинца? Наши тоже, только круглые. А почему ваши удлиненные? Они же не будут лететь точно носом вперед в цель. Кувыркаться будут, я имею в виду». Узнав, что кристалл сообщает пулям и вращательное движение, Симаков, зная о преимуществах штуцеров, спросил именно то, что от него и ожидали. «А пострелять можно?» Телохранитель извлек из кармана кафтана сложенный лист бумаги и что-то вроде карандаша. Расправил лист, начертил несколько кругов, каждый внутри предыдущего. Мариэлла повесила бумагу на ветку чахлого кустика. Малах показался не выказать удивления меткостью стрельбы человека, впервые в жизни взявшего в руки пистолет из Майеры. Ему и в голову не пришло, что с местными пистолетами моряк знаком, а принципы стрельбы во многом сходны. Бывший разведчик восхвалил способности здешнего офицера. Тот, в свою очередь, отдал должное превосходным характеристикам оружия, в первую очередь скорострельности, быстроте перезарядки и небольшой отдаче, и с чуть заметным сожалением вернул его владельцу. Офицер-пришелец принял пистолет и тремя легкими движениями разобрал. «После стрельбы положено чистить». «Зачем?» — искренне удивился Симаков. «Ведь вы не применяете порох». «Ствол освинцовывается», — небрежно ответил Малах, работая тряпочкой. «Вижу, вы только масло используете. И этого для очистки достаточно?» «Конечно. А вы чем чистите?» «Ну, толченым кирпичом с тем же маслом. Нагар при этом обдирается». «Нет, такое излишне», — снисходительно улыбнулся Малах. Весьма почтенная продолжала действовать по плану. «Надеюсь, этот пистолет убедил вас, что мы владеем магией и пришли, следовательно, из другого мира. Но оружие не моя специальность. Маги жизни умеют лечить людей. По-вашему сказать, я врач. Если у вас, Владимир, есть старый шрам или след от ожога, то могу вас от него избавить очень быстро». Говоря это, Мариэлла ничем не рисковала. Она точно знала, что шрам есть, успев прокачать потоки. Моряк попался в незатейливую ловушку. «Есть на руке. Тросом задело». «Покажите». Пациент разоблачился до рубашки и закатал рукав. «Ага, так, ну это пустяк, на 2 минуты работы». Симаков в изумлении глядел, как на его глазах на месте сизоватого длинного бугра появляется нормальная кожа. «Ну вот», — весело заявила дама, выпрямляясь. «Дело сделано. Но рекомендую в течение 6 часов, я хотел сказать, до заката солнца, это место не беспокоить, мыть тоже не надо, а потом что угодно». Последовала благодарность по всем правилам этикета. Сказочная атмосфера подсказала моряку соответствующий вопрос. «А что, вы все-все можете вылечить?» Лицо молодой женщины стало жестким, почти мужским. «Владимир, магия — это часть природы, а та имеет свои законы. Всемогущих людей не существует, могу вас уверить. И потом, уровень магов жизни различается. Например, по нашим законам я имею право лечить только под присмотром наставницы. Ну, разве что в исключительных обстоятельствах, как сейчас. Вот когда стану доктором магии, тогда могу практиковать без ограничений, но и то... будут, к сожалению, случаи, когда даже я не смогу ничего сделать». «А ваша наставница?» Мариэлла решила распустить перья. «Моя наставница — одна из сильнейших магов жизни у меня на родине. Однажды на нее направили заклинание страшной силы, и тогда ее жених бросился под враждебную магию. Ударом его почти пополам разорвало, но она смогла его спасти. Правда, по ее словам, такую работу делают раз в жизни. А вот оторванную руку или ногу приживить — это я и сама могу». Впечатление было достигнуто. «Скажите, госпожа Мариэлла, в вашем мире только женщины врачуют?» «Нет, но почему-то женщины намного чаще мужчин проявляют способности к магии жизни. Причин этого никто не знает». И собеседница переменила тему. «Так вот, Владимир, мы разыскиваем вашего соотечественника. Он долгое время жил в нашем мире, но однажды пропал. И в обмен на помощь в его розыске мы можем оказать услуги». В этот момент ошалевшего от впечатлений моряка кольнула иголочка подозрительности. «Этот человек — великий маг?» «Наоборот, полное отсутствие магических способностей. Хотя теорию магии он знал хорошо и достиг очень высокого положения в нашем обществе. Последнее как раз и удивительно, но сам себя он называл инженером». Это слово было понятно. Симаков кивнул. Тут вставил свое слово Малах. «Недалеко ходить. Вот этот пистолет разработан им. Правда, наш мастер-оружейник тоже потрудился. А еще конструкция быстроходного корабля». Лейтенант Симаков был настоящим флотским офицером, что и доказал вопросом. «Насколько быстроходного?» «Не знаю», — честно признался Малах. «На гладкой воде он 40 миль в час без труда делал, но особо отмечаю, 40 майерских миль в майерский час. А вот сколько это, по-вашему? Среди нас есть моряк-капитан Риммер. Его надо спросить». Мариэлла продолжала нажимать. «Если бы вы, Владимир, сами помогли нам в поисках или привлекли кого-то, кто имеет такие возможности, то, полагаю, взамен мы могли бы предоставить товары и услуги, которые вряд ли здесь доступны». «Постойте, вы же говорили, что наш мир магии не имеет». «Если быть точным, в вашем мире не могут существовать магии и магические предметы без специальной защиты. А она очень дорога. Посмотрите на фонарик. Видите этот маленький тусклый кристалл на серебре? Это сигнализатор. Когда он засветится, это значит, что магический предмет находится под угрозой уничтожения. Защитить его можно. Вот другой кристалл специально для этого. Между прочим, алмаз. Без такого щита фонарик долго не проживет. Алмазы же, как сами понимаете, недешевы. Кстати, берите фонарик с собой. Полагаю, он поможет вам убедить других в реальности магии. И все же, почему вы его разыскиваете? Если не секрет, конечно. Но практичная Мариэлла не дала разговору уйти в сторону. Это будет очень долгий рассказ. И вы его обязательно услышите, или только вы, или вы вместе с тем, кого удастся уговорить нам помочь в поисках. Сейчас лейтенанту Симакову, безусловно, было ясно одно. В одиночку сделать почти ничего нельзя. Но открыто в этом сознаться тоже невозможно. «Госпожа Мариэлла, господин Малах, я приложу все усилия, чтобы помочь, даже если никого другого привлечь не удастся». На лицах чужеземцев, или чужемирцев, появились любезные улыбки. «Ну, надеюсь, что кого-то себе в помощь вы найдете». «Тогда, скажем, через 2 дня, в это же время я... Нет, надеюсь, что мы подойдем сюда». Малах еще раз ослепительно улыбнулся. «Но убедительная просьба, не более 3». На обратной дороге лейтенант Симаков совершенно не замечал усилившегося ветра. Главной для себя задачей он полагал приведение мыслей в порядок. Но именно это давалось с большим трудом. Первое, что пришло в голову – купить шкалик и употребить таковой. Однако жизненный опыт подсказывал, что это наилучший способ отодвинуть проблему, но не решить ее. Вторым и куда более полезным путем был поиск. Нет, не того таинственного инженера, а человека для его поиска. Или, точнее, компаньона. Тот же самый жизненный опыт говорил, эти незнакомцы – суть шанс, подобного которому не было, нет и не будет. Кого же брать в товарищи? Требования были многочисленны. Чтобы умел держать язык за зубами, очевидно. Трезвого поведения не хватало только пьяной болтовни по этому поводу. Достаточность в деньгах, ибо этого рода резерв никогда никому не вредил, а вот его отсутствие. Умен, а без ума тут делать нечего. Да еще и со связями. Нужны для всей совокупности задач, а для поиска того инженера как бы не нужнее всего. Сверх того, компаньон должен быть, безусловно, честным человеком. И, наконец, в кандидате должно быть довольно авантюризма, чтобы поверил рассказу. Мысленно перебирая сослуживцев, рассудительный лейтенант понял, что кандидатур не так-то и много. Скорее, даже мало. В голове непрерывно всплывали аттестации вроде «умен, но пьянь распоследняя», «хитер, со связями, но сволочь», «честен, но нищ» и тому подобное. Он уже почти дошел до Михайловской церкви, когда в памяти все же нашлось имя человека. Приятель по училищу, а потом и по службе князь Мешков, известный среди однокашников под прозвищем «Жерех». Заработал он его, будучи быстрым в драках и умным в учебе. Честен – это без вопросов. Не особо богат, род хоть и древний, но изрядно оскудел, но все же позволяет себе толику роскошества. Жене камушек на шейку, себе мундир самолучший. На хорошем счету, уже командует батарейной палубой на 3 светителях. Значит, надо его искать. Поскольку вроде бы никаких приемов не намечалось, должен быть у себя. Женатый человек, что вы хотите. И Симаков решительно направился к дому, в котором снимала квартиру чета Мешковых. Дверь открыл сам Мешков. Прислуги в доме было очень мало. Узкое умное лицо с внимательными светлыми глазами тут же озарилось сердечной улыбкой. «Ба, таточка, смотри, кто к нам пожаловал! Дружище, ты аккурат к ужину. Тата, распорядись, чтобы Фроси еще прибор поставила». Тут хозяин заметил, что гость явно не в себе и решил слегка подшутить. «Да ты, брат, никак уже принял? Ничего, мы еще нальем, а потом...» «Трезвый я, Миша, и наливать не надо». Сказано это было так, что умный Мешков тут же переменил тон. «Нет, так и не надо. Давай все же за стол, а уж после поговорим». Княгиня тоже присмотрелась к визитеру и сделала свой вывод. «Владимир Николаевич, у вас плохие новости?» «Военные новости, Татьяна Сергеевна. Совет нужен от вашего мужа». «Так значит, все же война?» Голос Татьяны Мешковой чуть дрогнул. «Нет, тут другое. Да что мы все о делах? Отложим их до после ужина». Гость воздал должное искусству кухарки, и когда ужин был закончен, хозяин дома удалился с гостем в курительную. Князь без спешки раскурил сигару, выпустил ароматное кольцо дыма и твердо сказал: «А теперь рассказывай». Гость глубоко вздохнул. «Жерех, ты сам видишь, я не пьян». «Неплохое начало», — одобрил хозяин дома. «Пожалуй, засвидетельствую». «Вот поэтому», — продолжил Симаков, — «постарайся выслушать меня, не перебивая. Обещаешь? Потом задашь все вопросы, какие на ум придут». Началось все с того, что я шел сегодня по дороге, ведущей к мысу. Князь Мешков был без сомнения человеком чести. Он не перебил товарища ни единым словом. И под конец Мариэлла дала мне этот... Она его назвала фонарик. Вот так он зажигается, а так гасится. В комнате было уже темно, и единственная горящая свеча не шла ни в какое сравнение с мощным лучом, бившим из кристалла. «Дай мне попробовать». Мешков внимательно рассмотрел кристалл в серебряной оправе. Там просто нечему было светиться, и точно можно было поверить в нечистую силу. Но однокашник и не думал останавливаться. «Это не все. Помнишь на мореходной практике лопнувший трос? Меня в лазарет отвели с рукой». «Да, конечно. Старший тогда сказал, что ты еще дешево отделался. Шрам у тебя остался, но рука действует, так?» «Рука работает, но... Посмотри, что эта Мариэлла сделала со шрамом». Смотреть было на что. «Что сделано, я вижу. Что она с ним делала?» «Смотрела пристально. Но больше всего меня убедил пистолет охранника». Описание оружия заняло с полчаса. «Да...» Князь тряхнул головой, будто прогнал наваждение. «А ты не подумал о магнетизме? Могли ведь навести тебе мысль». «Подумал. Но ведь шрам ты видел своими глазами, имея в виду тогда. А сейчас, ну, хочешь, к доктору зайдем? Он тебе скажет, есть тут что-то или нет. Как?» «Нет, этого не надо. Погоди, дай подумать». Мешков неторопливо затянулся раз, другой, третий. В тусклом освещении огонек сигары то разгорался, то угасал. Наконец окурок ушел в пепельницу. «Вот что я тебе скажу, Клик». Это было прозвище Симакова с гардемаринских времен, а происходило оно от громкости голоса. «У нас мало сведений. Ты не знаешь, как зовут этого инженера, не знаешь, как он выглядит, как искать прикажешь. А главное, не знаешь, какие выставят условия эти гости с Луны. Они говорят, что из другого мира. По мне, так хоть из полярной звезды. Надо бы с ними поговорить подробнее. Так что поедем в гости. Ты подумай, о чем их спрашивать. Я тоже. Потом хочу третьим взять Тихона Неболтая». Этого человека Семенов знал. Харун же Неболтай сдружился с родовым князем. Это знали все сослуживцы-моряки, но не все знали причины, а таковые существовали. Харун же служил в пластунах. Может, поэтому он отличался быстротой в решениях и умением обращаться с любым оружием. Этого было уже достаточно, чтобы снискать уважение Мешкова. Но главное, казак любил читать, что при его уровне образования было несколько необычно. Вот книги-то и сблизили совершенно сухопутного Харунжева с флотским лейтенантом. «Жерех, на какого беса он нам? Телохранителем, что ли?» «И это тоже. Главное же, у Тихона сухопутный взгляд. А нам того и надо». «Ну, разве что так. И вот что. Честно скажу, я в истории господина Гоголя о ведьмах не верю, но зайду в Михайловскую церковь, попрошу бутылочку святой воды. Вреда не будет, это уж точно».